Граммофонные иголки. Иван Максимович, как говорила бабушка, обожал Нину, покупал ей парижские наряды, драгоценные кольца и брал с собой в служебные командировки в Санкт-Петербург, куда они отправлялись курьерским поездом в купе первого класса с синими сетками для багажа и двумя спальными местами в длинном пульмановском вагоне с начищенным до солнечного блеска медным вензелем императрицы Екатерины II, в честь которой была названа железная дорога. Но именно купе с двумя спальными бархатными диванами и электрическое освещение в вагоне и название «Пульман», и то, что путешествие ничего не стоило, так как Иван Максимович имел право на бесплатные билеты и даже имел собственный вагон, в котором объезжал свою железнодорожную линию, все это возбуждало во мне странную детскую ненависть к Ивану Максимовичу. Все раздражало меня в нем, даже щеточка светло-золотых волос над лбом. В особенности раздражала одна странность, вернее, мания Ивана Максимовича. Он был любитель птиц, которых без разбору покупал в большом количестве и держал в особой просторной комнате рядом со своим кабинетом. Однажды я заглянул в эту комнату и был поражен ее видом. Она была наполнена множеством разных птиц, от простых уличных воробьев и ворон до бразильских попугаев и крошечных колибри. Все эти птицы беспорядочно летали, бегали, кричали, клевали корм, ссорились, дрались, брызгались водой. Пух и перья кружились по комнате. Отличные дорогие обои были загажены и порваны. Паркетный пол покрыт известковыми кляксами, испражнениями птиц. Шелухой корма, вымочен водой. Больная взъерошенная цапля стояла в углу, как будто ее наказали. Пара бирюзовых попугайчиков-неразлучников с маниакальным постоянством делала круги, ни на миг не отдаляясь друг от друга. Дурным голосом кричал кокоду. Тяжелый воздух был наполнен невыносимой вонью, распространявшейся по всей богатой квартире. Бабушка прошла мимо меня в своих мягких домашних шлепанцах, зажав ноздри пальцами, и на ее добром пухлом лице выражались одновременно и годливость, и покорность судьбе. С этого времени я еще сильнее возненавидел Ивана Максимовича, заставившего и бабушку, и всех моих теть, и свою красавицу-жену Нину переносить все последствия его глупейшей мании. Малейший намек на то, что птицы изгадили большую хорошую комнату, провоняли дом и по ночам будет всех своими разнообразными криками, шипением, воплями, приводил Ивана Максимовича в молчаливое холодное бешенство, и щеточка желтых волос над его мраморным лбом делалась как бы еще жестче и непреклоннее. Даже красавица Нина боялась поднять голос против птиц и покорно исполняла роль любящей жены, и я жалел ее, такую красивую и такую несчастную. Вероятно, Иван Максимович чувствовал мою неприязнь и отвечал мне тем же. Иногда я ловил на себе слишком внимательный и недобрый взгляд его голубых глаз. Это не могло не кончиться скандалом. В кабинете Ивана Максимовича стоял граммофон, вещь по тому времени редкая. Граммофон этот был дорогой, заграничный, не похожий на те сравнительно дешевые рыночные граммофоны, размалеванные широкой трубой, напоминающие какой-то фантастически увеличенный цветок, вроде петунии. Труба граммофона Ивана Максимовича была длинная, узкая, никелированная и держалась на специальной довольно сложной подставке, а сам ящик был из тяжелого красного дерева, и над нем виднелась марка всемирно известной граммофонной фирмы «Голос моего хозяина» с изображением легавой собаки, заглядывающей в трубу граммофона, думая, что там сидит ее хозяин. Иногда Иван Максимович педантично заводил свой граммофон, и тогда квартира наполнялась звуками шаляпинского баса, собиновского тенора или цыганским удалым голосом знаменитой Вяльцевой, певшей «Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем». Эту парочку вдвоем я представлял себе в виде Ивана Максимовича и тети Нины. Разумеется, прикасаться к граммофону строжайше запрещалось, так же, как и входить без разрешения в кабинет, где на шкафу стояла модель паровоза. Нечего и говорить, что постоянно запертая дверь кабинета притягивала меня как магнит. Однажды, улучив удобную минуту, я вошел туда без спросу и, думая, что Ивана Максимовича нету дома, стал осторожно хозяйничать в его кабинете. Сначала я покрутил рубчатую рукоятку большого настольного телефона и послушал, как звенит телефонный звонок, но снять тяжелую эбонитовую трубку с высокой никелированной вилки не решался. Затем я полюбовался фабричной маркой на черной коробке телефонного аппарата, две скрещенные молнии в золоченом ромбе. После этого я полез на шкаф и потрогал модель паровоза. К граммофону я не решался прикоснуться, боясь сломать мембрану, где в слюдяном кружке с восковой капелькой в центре была как бы заключена тайна рождения человеческого голоса, снятого с шипящей, вращающейся черно-блестящей пластинки острой иголочкой, слегка напоминающей сапожный гвоздик. Признаться, один раз я потрогал пальцем иголку, вставленную в мембрану, и уловил шуршание слюды, в 10 раз усиливавший звук прикосновения шершавой кожи моего пальца к острию иголки. Новые, еще неигранные иголки хранились в жестяной коробочке, уложенной в конвертике из черной бумаги. На коробочке было изображение все той же легавой собаки, слушающей доносящийся из трубы граммофона голос ее хозяина. А уже отработанные, притупившиеся иголки были целой горкой насыпаны в медную пепельницу. И мне захотелось убедиться, насколько притупились их острия. Я протянул руку к пепельнице, как вдруг совсем близко от своего лица увидел жесткий ежик и ледяные глаза Ивана Максимовича, грозно смотревшего на меня из-под сдвинутых прямых бровей. «Не смей трогать мои вещи!» — сказал Иван Максимович и крепко схватил мою руку в запястье. Я попытался вырваться, но пальцы Ивана Максимовича были как железные. Он повернул кисть моей руки и довольно чувствительно хлопнул по ней своей тяжелой рукой с тонким модным обручальным кольцом. Меня еще никогда никто из посторонних взрослых не шлепал. Я почувствовал такую ярость, что чуть не задохнулся. Кровь бросилась мне в лицо, застучала в висках. Я вырвался из цепких пальцев Ивана Максимовича и с ненавистью, глядя на его плоский, как щетка, ежик, на его холеные золотистые усы и бородавку на щеке, на его ненавистный, ровный, как доска, лоб и скошенный затылок, даже не закричал, а заорал так, что сразу же осип. «Вы не имеете права драться, дурак!» Услышавший это слово, Иван Максимович, в свою очередь, побагровел, и неизвестно, чем бы кончилось это столкновение, если бы не вбежала, переваливаясь как утка, бабушка, и не уволокла меня из кабинета Ивана Максимовича в свою комнату, где так уютно пахло чистоплотной, доброй старушкой. Бабушка сделала все возможное, чтобы успокоить меня. Она гладила меня по голове, целовала мою вспотевшую шею, наконец велела кухарке принести клубничного варенья и сбегать в лавочку за сифоном зельтерской воды. Бабушка знала, что больше всего на свете я люблю ледяную шипучую воду со свежим, только что сваренным клубничным вареньем. Обливаясь злобными слезами и пуская пузыри, я пил из стакана бурлящую розовую смесь, покрытую легким слоем вкусной пены, выделявшей углекислый газ со свинцовым привкусом, так приятно шибавший в нос. Я пил божественный напиток, вытирая ладонью слезы. Но моя злоба на Ивана Максимовича долго не проходила, и мне было горько и стыдно, что бабушка не сделала Ивану Максимовичу выговора, не выгнала его из дому, не посмела. Бедная моя бедная бабушка, попавшая в зависимость от этого подлого человека. Еще хорошо, что не было дома папы. Можно себе представить его трясущиеся губы, прыгающую бородку и напряженные вязкие скулы, если бы он узнал, что его сына ударили. Он мог бы сделать что-нибудь ужасное. Вечером за обедом, нарезая швейцарский сыр с большими слезящимися дырами, Иван Максимович, сделанным добродушием, как бы вскользь рассказал о нашей стычке, представив дело так, что всего лишь слегка хлопнул по моей руке, опасаясь, чтобы я нечаянно себя не поранил граммофонными иголками. Всем стало неловко, а тетя Нина даже покраснела. Однако Иван Максимович промолчал, что я назвал его дураком, хотя я понимал, что он мне этого никогда в жизни не простит. Точно так же, как и я, никогда в жизни не прощу ему, что он посмел меня ударить. На первый взгляд эта история кончилась мирно и была забыта, но лишь на первый взгляд. Для меня с тех пор Екатерина Слав и бабушкин дом потеряли всякую прелесть. Возненавидев Ивана Максимовича, я уже не мог наслаждаться жизнью в Екатеринославе с его жужжащими вагончиками электрического трамвая, с его тенистым старинным потемкинским садом, где на столетних пнях сидели, сложив крылья большие бабочки-адмиралы, с историческим музеем, возле которого в кривь и в кость стояли скифские каменные бабы, с плоско-овальными таинственно улыбающимися лицами, с обрывом над Днепром, где позади дома стояла, как бы повиснув над кудрявой зеленой пропастью, романтичная деревянная беседка, куда я уже несколько раз бегал на свидание с одной соседской девочкой в соломенной шляпке с голубым бантом. Забыл уже, как ее звали. С далекими багровыми зловещими отцветами в черном летнем небе, когда за Чечелевкой из доменной печи лили чугун, с ночными звонками Ивана Максимовича, возвращавшегося из клуба, с электрическим освещением и телефоном, с бегущим звуком колотушки ночного сторожа, с небольшими веревочными сетками вроде вуалеток, пропитанных гвоздичным маслом, которые екатеринославцы надевали поверх шляп в виде предохранения от злых днепровских комаров. Теперь для меня от этой восхитительной жизни ничего не осталось. Она была в один миг разрушена грубостью Ивана Максимовича, а потом разбита временем, как древняя мозаичная картина, обнаруженная археологами при раскопках какого-то древнего византийского храма. И лишь через многое множество лет, теперь уже глубоким стариком, глядя в окно на туман, съедающий снег среди сосен, елей и берез Подмосковья, я, быть может, делаю отчаянные попытки хоть кое-как сложить осколки своей разбитой временем жизни в одну целую картину.